заново стены потоком новых имен. У безразличия гнева мой будет путь окружен беспечностью перегрева. Но мне упасть не дают кровоточащие шрамы, на них по новой взглянуть и стать немного упрямым. Не стоит все обратить, вернуться в прошлое прежним, вперед только плыть за новым и неизбежным. Я очищаю сознание, я забираю страдания, я ощущаю касание и слышу только дыхание. Опустошаю молчание, я отрицаю прощание, я обретаю покой и дышу лишь самим собой. Я очищаю сознание, я забираю страдания, я ощущаю касание и слышу только дыхание. Опустошаю молчание, я отрицаю прощание, я обретаю покой и дышу лишь самим собой. Когда пишутся книги, когда растают снега, тот незнакомец безликий оставит след на века. Он через облако пыли напомнит людям опять, как бесконечно любили и больно просто терять. Такими делают судьбы порывы страшных ночей, взрывают тонкие струны и превращаются в змей. Но нет ужасной тревоги и нет желаний бежать. Мои открыты чертоги, я буду просто дышать. Я очищаю сознание, я забираю страдания, я ощущаю касание и слышу только дыхание. Опустошаю молчание, я отрицаю прощание, я обретаю покой и дышу лишь самим собой. Я очищаю сознание, я забираю страдания, я ощущаю касание и слышу только дыхание. Опустошаю молчание, я отрицаю прощание, я обретаю покой и дышу лишь самим собой. Сознание, я забираю страдания, я ощущаю касание и слышу только дыхание. Опустошаю молчание, я отрицаю прощание, я обретаю покой и дышу лишь самим собой.